День 494. Остров Сахарный. Не спится. После 3 часов ворочания и попыток уснуть, Света меня вежливо послала. Точнее, попросила уступить место на нешироком топчане Алёшки, а самому что-нибудь придумать. «Серёжа, я не высплюсь, а у нас завтра полноценный приём в кабинете». «Хорошо, пойду во двор, может, на свежем воздухе усну». Я аккуратно достал Алёшку из кровати и положил его на своё место. «Ну, спите». Я по очереди поцеловал жену и сына, оделся и вышел во двор. Юра встал с лавки, рядом с поленницей. Брякнул ремень на антапках. Хорошо сидел, в тени. Его и не видно было, пока не поднялся, подставив лицо под слабый свет одного из 3 фонарей на весь хутор. По дороге, мимо дома Михалыча, прошли 2 патрульных. Ребята местные, не из форта. У одного дробовик на сгибе локтя. У 2 СКС на плече, стволом вниз. У обоих на рукавах красные повязки с надписью «Патруль». «Ты чего, Серег?» Прошептал Юра, повесив автомат на плечо. «Не могу уснуть. Ты один, что ли, дежуришь?» «Нет. Ребят отпустил поспать. Вон они под навесом столовки на лавках храпят. Слышишь?» Я прислушался. И действительно, со стороны общей фермерской столовой доносился весьма музыкальный храп спящего дуэта. Я улыбнулся и сказал. «Музыкально. Даже будить жалко». «Что случилось?» «Да ничего. Пока. Просто спать никак не получается, кругом тишина, вот я подумал пойти домой, там посидеть, мозгами пошевелить, но ты же за мной увяжешься». «Конечно». «Тогда буди своих морпехов и пошли, там у меня покемаришь». Тишина. Слабый, еле уловимый ветерок освежает приятной прохладой. Доносится запах дыма. По дороге от фермы до жилого поселка через каждые 500 метров горят костерки. Света от них не сказать, что много, но во всяком случае они не позволяют ночным патрульным споткнуться и расквасить нос в кромешной тьме тропической ночи. Шли молча, и как только за очередным поворотом показался свет 1-го поселкового фонаря на перекрестке, я спросил Юру. «Что, кстати, познакомился с командиром дружины слободчан?» «Да, мы с ним знакомы. Тогда еще, когда в Слободе периметр усиливали после шухера у артельщиков. В этом, как его? Лас-Вегасе?» «Точно». «Стой, кто идет?» От пачек с кирпичом у стены завода шагнул боец. Был и 2-й, но того не видно. Только слышно, как он со спины заходит. «Туман!» Сразу от греха сказал пароль Юра. Мальчишки молодые, шибанут еще от пуза очередью с перепугу. «А, тащ, сержант! Ветер!» Боец назвал отзыв. Опустил оружие и подошел ближе. «А вы чего? О, доброй ночи, Сергей Николаевич!» «Нормально все, молодцы, а мы воздухом дышим», — сказал я. «А как у вас служба?» «Спокойно все», — ответил часовой, махнув рукой, а потом поймал на себе взгляд Юры, вытянулся и отчеканил. «Товарищ сержант, за время несения службы происшествия не случилось!» Спустились до дома. Я остановился у калитки. Промзона, склады ГСМ, пассажирские и служебные пирсы светятся огнями. Луч тепловозного прожектора с вышки таможенного поста медленно скользит по проливу. Сдержал Палыч обещание. Все важные объекты осветили. И слышится монотонный гул со стороны ТЭС. А жилой район весь в темноте, за исключением освещенной дороги. От перекрестка над моим домом до пассажирских пристаней. «Оперативный дежурный 22-му». Прошипела радиостанция у Юры на разгрузке. «В канале». «Буди, Николаевич. Диспетчер аэродрома сообщил, что борт Макарыча на подлете. Товарищ полковник созывает всех на оперативное совещание». «Понял». «Ну вот, Юра. Я накинул на место проволоку, запирающую калитку. В форту покемаришь». «Да уж». Юра поправил ремень автомата на плече. «Надо поспать, а то что-то мне подсказывает, что после оперативки уже не получится». В ответ я только кивнул, и мы быстрым шагом пошли к форту. Заскочил на узел связи, заменить наконец-то радиостанцию, и, прихватив журнал радиоперехватов, сразу отправился в цоколь здания комендатуры. Пока еще все соберутся и прибудет Макарыч, растопил кипятильник, налил воды и решил почитать справку, подготовленную прокурором. Повыше над столом закрепив провод, на котором висела автомобильная фара и неплохо освещала все помещение. В докладной Антона Васильевича было все без воды, по существу, и в основном цифры. Выходило, что всего слабачан прибыло 730 человек. Среди них кадровых военных лишь двое. Один тот самый командир народной дружины, капитан Николаев, танкист, а второй был весьма интересным персонажем. Майор Кононов, офицер запаса морского спецназа ТОВ, который в Слободе скромно занимался тем, что перешивал всякую старую одежду под новые климатические условия, чинил обувь и понемногу скоряжничал. В запас он вышел за 6 лет до волны, комиссован по совокупности ранений. Но пометку насчет него я сразу же сделал у себя в ежедневнике. Даже если он не строевой, то уж знаний передать может превеликое множество. И в оперативном штабе ему самое место. Также за счет слабачан мы получили следующих специалистов. Ветеринар, фельдшер скорой помощи, фармацевт, реаниматолог. Это что касается медицины. Один преподаватель вуза, физик. Две студентки педагогического института. Воспитатель детского сада. Один инженер-энергетик и один прораб. Машинист тепловоза, штурман с рыболовного сейнера. На этом все, что касается специалистов. У остальных были специальности, никак не укладывающиеся в современные реалии. Либо не было образования вообще. Зато было много молодежи и детей. Практически 2/3 от всех слабачан, которых отец Андрей вытащил из подростковых банд, притонов и нищих окраин анклаву. Низко, чуть ли не цепляя брюхом деревья на вершинах сопок, рассекая воздух лопастями, пролетел вертолет. Непонятно, но откуда-то взялся мандраж, как предчувствие событий, которые начнут свершаться в ближайшем будущем. А может и от того, что к утру будут приняты решения и отданы приказы, исполняя которые могут погибнуть люди, наши люди. Но другого выхода нет. У нас был период, когда нам никто не мешал, за редким исключением. Мы жили, работали, договаривались с другими анклавами, а потом успешно торговали и сотрудничали. Неимоверными усилиями создали то, что имеем. Но не всех радует успех соседей. И пришло время показать, что мы мирные люди, но наш бронепоезд на запасном пути. «Ты чего, Юр?» Я повернулся на скрип двери, в проеме которой показался Юра. «Да все, проснулся, блин!» Он спустился по ступеням и присел на нижнюю, положив автомат на колени. «Добро присутствовать на оперативке!» «Добро? Только сначала дуй, наверное, в Слободу!» Я подошел к столу и прочитал запись в своем ежедневнике. «Ага, дуй в Слободу и тащи сюда их главного дружинника и майора Кононова. Есть там такой!» «Хорошо, я быстро, на квадрике ГБР сгоняю!» «Аккуратно!» «Есть аккуратно!» Ответил Юра и выскочил за дверь. «Тоже волнуется, видно по нему!» Из угла, где на нескольких кирпичах стоял вагонный кипятильник, начал доноситься характерный шум закипающей воды. Ну вот, Макарыч как раз на кипяток прибудет. Спустя полчаса со стороны ворот форта послышался шум и разговоры. Через минуту дверь распахнулась. «Да, поднимайтесь в кабинет для совещаний. Всех оповестили». Макарыч остановился в дверях. «Так точно», – услышал я голос Максима. «Сообщи, как все соберутся». Ответил Макарыч и, войдя в свои апартаменты, бросил у двери тяжелую холщовую сумку. «Как здоровье?» Я встал из-за стола и протянул Макарычу руку. «Твоими молитвами, Сережа». Макарыч ответил рукопожатием. Он был сосредоточен. Лицо каменное. Лишь на мгновение проскочила улыбка. «Чай-то не весь выпил?» «Кипяток поспел и чай заварил». «Ну, давай, пока есть время, пошушукаемся». Макарыч пошел к умывальнику, сполоснул руки и, погромыхав у небольшой полки рядом с кипятильником, подошел к столу с двумя стаканами в подстаканниках с логотипом РЖД. «Наливай, а то в горле пересохло. Не люблю я летать». «Давай». Я снял полотенце с чайника и разлил заварки по стаканам. «У вас тут как?» «Спокойно и все по планам». «Хорошо, что спокойно». Макарыч по очереди налил в стаканы кипяток. Вернулся к столу и, наконец, уселся. «Уф, есть у меня важная информация. Очень важная». «Насчет большой сходки в лесном?» Попробовал угадать я. «Нет, Сережа, с тобой неинтересно. Макарыч отпил горяченного чая и даже не поморщился. «Да, насчет нее. Откуда знаешь?» Я поведал безопаснику о нашей со Славном встрече и максимально точно постарался пересказать прослушанную запись со шпионской китайской авторучки, коих до волны продавалось на рынках множество моделей и расцветок за сущие копейки. «Значит, все сходится, и информация майора Зуйкова подтверждается». «Зуйков это...» «Да, тот самый, бывший сотрудник ЧВК. А еще он снайпер-разведчик из ГРУ. И с головой у него очень плохо все». «Ты его привез?» «Боже упаси!» Макарыч замахал руками. «Оставил у Фимы под присмотром Константина и Гориллы». «Годзиллы», — поправил я его. «Один хрен, там такая гора мышц, что и не поймешь, Горилла или Годзилла. Фима уже стонет от него». «Что такое?» «Так он ест как не в себя». «Понятно». Я улыбнулся. «Что еще?» Зуйков дал точные координаты базы АА. Он, кстати, и руководит процессом оттуда. Ну и наши летчики подтвердили по базе. «По той воинской части железной дороги?» «Да. До волны эту воинскую часть через разного рода коррупционные схемы продали в частные руки. К тому времени она была расформирована. Но странным образом все имущество осталось на месте. ЧВК ей периодически пользовалась до волны. По большей части использовали ВПП. Ну, не суть. Наш заклятый друг Артур Андреевич выдумал себе замысловатый многоходовый план. При наличии своей маленькой армии профессионалов он решает две задачи. А именно, за счет продажи вооружения заработать золото и прочих материальных средств, чтобы сдержать своих цепных псов. Вдобавок были наняты или созданы банды из уголовников и просто из людей, возжелавших легкой наживы. Параллельно, по замыслу Артура Андреевича, между анклавами, которые получили оружие и боеприпасы, должны были вспыхнуть конфликты, что отчасти получилось. А потом он, весь такой спаситель, придет со своими наемниками, прогонит бандитов-супостатов и, прямо сказать, подомнет анклавы под себя. В общем, все симптомы наполеоновской болезни налицо. Но надо отдать должное. План простой, прямой как лом, и должен был сработать. Но есть Сахарный и есть Лесной, со злым и гордым чеченом во главе. Есть Лунёва с остатками мотострелковой бригады, где хотят жить так, как научились и привыкли за прошедшие после волны время. Дальше понятно? Вполне. Вот и хорошо. Все собрались. В дверях вырос Максим. Доброй ночи, Сергей Николаевич. Привет. Поднял я руку в приветствии. Да, сейчас идем. В сопровождении Юры Форд покинул лишь к обеду. Времени было мало. Надо было успеть попрощаться со Светланой, собраться и выходить в море. У меня была своя миссия. И как ни уговаривали меня на совещании остаться на время проведения акции на Сахарном, я всех послал. Почти в грубой форме. Я хотел достать Артура Андреевича. Так что аж челюсти сводило. Достать и наказать. Хотя в целом, для всей цепочки спланированных сегодня ночью операций, это было весьма второстепенной задачей и заключалось в захвате базы ЧВК. Но для меня задача главная. Для островитян постарались не создавать никакой видимости подготовки к чему-либо. Все группы и корабли уходили ночами. Через Лидию Васильевну и Игната Усольцева инициировали проведение турнира среди молодежи по шахматам на базе учебного центра. Мало того, Федору было дано задание приступить к планировке участка у пасечников под строительство спортивного городка с волейбольной площадкой и футбольным полем. Также было объявлено, что навигация для торговли откроется через 10 дней. В общем, постарались распространить атмосферу спокойствия. А то, что резко сократилось количество личного состава форта, рота ополчения убыла куда-то с заданием, и вообще внимательный человек поймет, что пошла какая-то военная движуха. Но все это путем распространения информации через ведомство Макарыча списали на освоение новых территорий, что отчасти было правдой. Миша со своей артелью занимались транспортировкой топлива. Много разговоров и рабочей суеты было вокруг Иртыша. Да и прием специалистами там уже начался. Кумач на крейсерской скорости шел к устью реки Новой. И на этот раз я не был в составе экипажа, а возглавлял боевую группу из 30 бойцов, в состав которой входили отделение морпехов под командованием Юры, отделение ДШБ, отделение разведки и два расчета подносов, 82-х минометов. Пока доберемся до Тартуги, у меня есть целые сутки, чтобы привести в порядок тот хаос мыслей, который творится в голове, и в спокойной обстановке осмыслить все, что обсуждалось на оперативном совещании. «Значит, зачистка и штурм новой земли откладывается на неопределенный срок?» Отвлек меня Юра от изучения разведданных, полученных через ведомство Макарыча, им же собранных воедино и проанализированных. «А штурма и зачистки новой земли не будет. Сначала будет ультиматум с предложением сдать оружие. И если его не примут, то будет работа градов и гаубичной артиллерии по площадям. Корректировщики, стараниями Эрика, уже на местах». «Хм, нормально. Чего тянуть кота за яйца?» Юра хмыкнул. «Староверы, интересно, продержатся?» «Надеюсь, что да. Кроме того, что мы помогли им с боеприпасами, больше ничем пока помочь не можем». «У Восточного форта еще 4 посудины пиратских на дно пустили». «Да, я читал оперативную сводку. И надеюсь, этим мы тоже помогли заблокированным в своей деревне староверам». «Еще бы. Теперь по архипелагу обстановка вроде относительно спокойная. И пираты обходят архипелаг с севера, чтобы попасть к морским путям у Новой и Северной, что очень затратно по топливу. И вообще, как мне кажется, геморройно». «Угу». Снова погрузившись в чтение, ответил я. Юра понял, наконец, что мне сейчас не до разговоров и ретировался на палубу, устраивать построение морпехам. В предрассветных сумерках кумач швартовался на самом дальнем пирсе артели грузоперевозчиков в Тартуге, спустя сутки перехода. Было тесновато, но Иваныч и босманская команда, как всегда, виртуозно и без лишней спешки выполнили мероприятие по швартовке. И я услышал по громкой: «Стоим 10 минут, пассажиры нахер с пляжу». Иваныч, если говорить откровенно, на меня был сердит. И из-за того, что ему от меня досталось на оперативке, он настойчивее всех пытался отговорить меня от руководства отрядом. И вообще давил на то, чтобы я оставался на Сахарном, пока все не решится. И из-за того, что кумач и, собственно, Иваныч с экипажем ушел в резерв на время проведения цикла операций. Наш флагман поднимется по новой до самых верховий и останется у Ганшина до особых распоряжений и для охраны нашего аэродрома подскока. Василек на 4 километра прикроет подходы к аэродрому, а рапира на корме защитит от бронетехники, если таковая объявится. Накинул на плечи РД, стянул со шконки тяжелый баул и отчего-то вдруг перекрестившись, вышел из каюты. Почти все пассажиры уже сошли на берег, где нас встречал Костя, его друг и напарник Годзилла, а также неприметного вида мужчина, облаченный в выцветший КЗС. Оружия и какого-либо снаряжения при нем не было. Ростом небольшим, лицо незапоминающееся. Разве что коротко стриженные волосы были совершенно седые. Юра, что ожидал меня у трапа, взял баул и пошел вниз, а я повернулся и посмотрел на мостик. Иваныч, высунувшись по пояс в большой прямоугольный иллюминатор, показал мне кулак и крикнул: «Башку береги и не лезь под молотки!» «Постараюсь, а ты будь на связи», — ответил я и сошел на берег. «Здравия желаю!» — подошел ко мне Костя, когда Юра тихо скомандовал всем строиться у кромки леса. «Привет!» — пожал я ему руку и кивнул на Седова, спросил: «Это Зуйков?» «Да, за ним Годзилла присматривать будет. Ну что, я радио с инструкциями получил, все готово, артельщики ждут». «Да, давай по плану, чтоб особо не отсвечивать здесь». Вся моя боевая группа, больше похожая на каких-то переселенцев, одеты кто как, у всех неподъемные рюкзаки и баулы, в сумерках быстро погрузилась в мотобот и самоходный плот, что ждали нас у берега на окраине артельного поселка. Нам предстояло подняться по течению и высадиться на берег там, где когда-то состоялась сделка с людьми АА. Там нас ожидают наши сталкеры с арендованными в Лунёво двумя бортовыми КАМАЗами. А дальше предстоит путь на запад.